— весело поздоровался пожилой. — Простите за вторжение, но вы не заперли дверь. А спите так крепко, не достучаться. Это было вранье чистой воды. Ярослав отлично помнил, что дверь закрывал на замок. Да и спал он чутко. Не волнуйтесь, все в порядке. Поспешил успокоить незнакомец и подал удостоверение. Есть необходимость побеседовать с глазу на глаз. Но вы же известный отшельник. Так что хотел уж ехать к вам в скит. Да вот повезло, сами явились. Это была служба внешней разведки. А фамилия незваного гостя в чине полковника птичья — Скворчевский. Чем обязан? Ярослав встал с постели и натянул сапоги. Гость выдержал долгую паузу, давая понять, что разговор будет не скорый. — Пока ничем, Ярослав Михайлович, — проговорил он. — Пока ничем. — Да. Надеюсь, впоследствии появится некоторая взаимная обязанность. Глубоко сидящие и сближенные к переносице глаза придавали Скворчевскому вид пытливого, лукавого и вместе с тем решительного человека. А у двери все еще стоял второй гость, то ли охранник, то ли водитель. «Принесите нам кофе», — попросил его полковник. «И, пожалуйста, мой кейс из багажника». Едва напарник удалился, Скворчевский закинул ногу на ногу и сцепил тонкие пальцы на колени. «Не стану интриговать, Ярослав Михайлович. Полагаю, вы наслышаны о нашей службе, как выпускник Института международных отношений». «Разумеется», — усмехнулся Ярослав. «Кстати, как получилось, что вы оказались здесь? С отличием закончить институт, отслужить в армии и оказаться тут? Вместо дипломатической карьеры — научный сотрудник заповедника? Вместо посольского приказа — скит? Кто вас сюда затащил?» «Это для вас важно?» — попытался уклониться Ярослав, стараясь угадать, что этому непрошенному гостю надо. «Почему всех интересует одно и то же?» — Да нет. Простите, это, к слову, обыкновенное житейское любопытство. Готовили себя к дипломатической карьере, а в результате... В результате я получил повестку и оказался в армии. — Странная история, — заключил гость, — скажем так, редкостная. Кому-то вы не пришлись по вкусу. Или, наоборот, пришлись. Но будем считать то дело делом случая. Но сейчас-то все позади. К тому же вы не специалист, не биолог, не зоолог, чтобы здесь работать. А я самоучка. Хотя вам известно, МГИМО защищал дипломную работу по международным экологическим проблемам. Это нам известно. Скворчевский негромко рассмеялся. Да, скажу прямо, собирали на вас досье, присматривались к вам. В нашей работе нет случайных людей с улицы. Думаю, вам это понятно. — Безусловно, — проронил Ярослав. — А любопытно было бы взглянуть на собственное досье, где отмечен каждый твой шаг, поступок, мысль, высказанная вслух. — И даже невысказанная, — заметил веселый гость. — Но в это я не верю. Помощник полковника принес термос с кофе и кейс. По-хозяйски достал чашки на кухне, разлил и тут же удалился. — Так хочется поразить ваше воображение, — признался Скворчевский. — Но пока не время. Вы же догадываетесь, Ярослав Михайлович, зачем я пожаловал. Зачем разыскал в глуши забытого селения? Только не говорите, что имеете хорошую работу, зарплату, возможность заниматься наукой и довольны сегодняшним положением. Вас же ничего здесь не удерживает. — Мне здесь хорошо, — просто сказал Ярослав. — Есть все возможности, в том числе заниматься наукой. Особенно, когда остался единственным научным сотрудником. Все темы мои. — Полно вам. Огородом вы там занимаетесь, а не наукой. Морковку выращиваете для зверушек.